Ты совершенно права. Именно этим объясняется все происходящее, все эти исчезновения. Никакого заколдованного моря пропавших кораблей. Дело обстоит в точности так, как мы и предполагали. Некто захватил заложников и теперь требует выкуп. Пока непонятно только, почему они тянули с этим несколько месяцев. Подробности я пока не знаю, как не знаю и того, какой потребует выкуп и кто его запросил. Но в моем коттедже нас ждет человек, который введет нас в курс дела. Наступил прекрасный флоридский вечер, прохладный и спокойный. Безлунное небо было усыпано звездами. Точнее, прекрасным и спокойным вечер стал, когда мы свернули с залитого ярким светом шоссе на одну из трехполосных улиц курорта Фару-Бланку. Когда мы подъехали к моему коттеджу, там было темно. Я не остановился. Харриет шевельнулась на сиденье рядом. — Мне казалось, что тебе 26-й номер, — заметила она. — Я тебе этого не говорил, — ответил я. — Шпионишь за мной. Раз уж ты так много знаешь, может, скажешь, почему не горел свет? Харриет рассмеялась. — Не делай из меня секретного агента, дорогой. — Человек по имени Рамсей Педлинтон, опытный английский оперативник, должен был ждать меня внутри с включенным светом. Моему шефу известно, что я не люблю встречаться с людьми в темноте без лишней необходимости, даже с теми, кого знаю. К тому же сегодня нам не от кого прятаться. И тем не менее свет не горит. Может, это как-нибудь объяснить? Харриет потеряла терпение. — Проклятие, мат, конечно, не могу. За кого ты меня принимаешь? — Не знаю, просто спросил. — Мягко сказал я. Ведь мне так и не удалось выяснить, как много лет назад тебе удалось провернуть этот трюк с бокалом. Я свернул на траву на обочине улицы и улыбнулся ей в темноте. Расслабься, я просто пошутил. Но теперь я совершенно серьезен, жди меня здесь. Твоя одежда не подходит для того, чтобы пробираться через кусты, к тому же это может быть небезопасно. Похоже, сегодня мой коттедж так и притягивает всевозможных темных и недружелюбно настроенных личностей. Возможно, у меня разыгралось воображение. Но раз уж дело обернулось таким образом, я намерен рассматривать любой движущийся объект в качестве врага и стрелять без предупреждения. Мне будет очень жаль, если этим объектом окажется ты. Но мои извинения вряд ли тебя утешат. Ты их уже не услышишь. Поэтому, пожалуйста, не высовывайся из машины, пока я не вернулся. Договорились? Я извлек из-под престижного ремня короткоствольный Смит и Вессон, выскользнул из машины, осторожно прикрыл дверцу и двинулся назад через лабиринт деревьев, коттеджей и узких бетонных дорожек. Время от времени сюда доносились отзвуки голосов и включенных телевизоров, но в интересующем меня белом здании царила тишина. Все окна были закрыты, как я их и оставил. Приблизившись, я различил тихое жужжание работающего кондиционера и больше ничего. Я вспомнил, что сам включил его. Возможно, Рамсей Педлинтон просто не пришел. Но почему? Я привык, что все планы Мака исполняются без отклонений. Из него получился бы отличный железнодорожный диспетчер. Возможно, наш английский коллега уже побывал здесь и ушел. Но опять же... Оставался вопрос, почему. Простого пути разрешить сомнения не существовало. Внутрь вела только одна дверь. Я был вынужден воспользоваться ею. Процедура заняла у меня значительно больше времени, чем у обычного гражданина, который возвращается в снятую на ночь комнату. Когда же я двинулся внутрь, то сразу стал намного ниже и быстрее. Внутри я мгновенно распластался на полу с пистолетом наготове и какое-то время лежал в прохладной темноте в ожидании приветствия, дружественного или враждебного, но так и не дождался. Я встал, включил свет, отряхнулся и проверил расположенную в глубине крошечную кухню и ванную, чувствуя себя при этом последним дураком, который боится собственной тени. Пришлось утешить себя мыслью, что это лучше, чем быть мертвым. Во всяком случае, так меня учили. Когда я тихо проскользнул внутрь машины, Харриет быстро оглянулась. — Ну как? — Ничего, — ответил я. — Ни ловушки, ни перевернутые мебели, ни зашеченных пулями стен, не луж застывшей крови.